Глава 15. Люд крякнул, хмыкнул и тихо сказал: «Если я его одолею...» Прозвучало как-то не слишком уверенно, что ли. «Мне придется взять девушку в жены. В противном случае ее род сочтет себя оскорбленным. А я...» Стужа обняла себя крепче и буркнула: «Да не хочу я замуж! Я учиться хочу!» «Это дикость какая-то!» — сказала я. «Это какая-то совершенно дикая дикость!» «Мы чтим старые обычаи, ведьма!» Буран, кажется, немного обиделся. «Некогда мой прапрапрадед вызвал на поединок самого князя Московского и победил его, чтобы забрать его невесту». «Да, а мнением самой невесты они, надо полагать, не слишком интересовались. И вправду, на кое оно надо-то?» Люд окончательно растерялся. Зато Зар, до того сидевший тихо, даже будто бы дремавший, как это умеют кошки делать, даже сидя, потянулся и заворчал. Выпустил когти, пробуя асфальт на прочность. Что сказать, не больно-то прочным он оказался. Вон, это куски выдерет. Это ж какую когтеточку ему дома ставить надо-то? Он перетек на передние лапы и рявкнул. Так что подпрыгнули и я, и Стужа, и оба княжича. «Это он чего?» — уточнил Буран. «Мой брат...» Мир, как обычно, умудрился возникнуть из ниоткуда и выглядел не слишком довольным. «Насколько я понял, он бросает тебе вызов». «Он!» — Буран ткнул пальцем в рыся, который рядом с Бураном не казался таким уж грозным. «Серьезно?» Второй рявк был полон негодования. «Он!» — подтвердил Мир, хмурясь сильнее. «Слушай, может, сам скажешь? А это уже почти заискивающе. Тебе ведь все одно в человека обращаться. И так искушающе. Бой там начинать и все остальное». «Ага», — согласился Буран. «Тогда сражаться по обычаю будем, коли вправду. Хотя я котов не больно люблю. Вечно метят, пакостят. Один мне в тапки нагадил». Вот теперь выражение лица и морды у братьев стало одинаково возмущенным. А я подумала, что хорошему человеку кот в тапке гадить не станет. «В таком случае, наверное...» Я попыталась отвлечь внимание, потому как оборотни пялились на Бурана. Он сверлил взглядом рысей. «Надо что-то подготовить? Площадку там, судей?» «Каких?» — отвлекся Буран. «Таких, которые подтвердят, что поединок имел место и что прошел честно. А то я знаю таких. Сперва котиков недолюбливают, а потом кричат, что их обманули и все такое. Нет уж, если играть, то так, чтобы не переигрывать после». «Разумно», — согласился Люд. «Тогда девушка пока побудет нашей личной гостьей, составит компанию моему деду». «Не сбежит?» — Буран чуть нахмурился. «А то потом опять ищи ее». «Не сбегу!» — Стужа сложила руки на груди. А Буран поинтересовался, ткнув пальцем в Зара. «Ты ж понимаешь, что если чего, тебе за этого драного кошака идти. Будешь за ним лоток убирать». Возмущенный мяв был ему ответом. «Уж лучше с драным кошаком, чем с тем, кто за спиной сестру обхаживает, а потом с легкостью меняет ее опять на невесту. Скажи только честно, сколько бы я прожила после нашей свадьбы?» Буран не ответил, отвернулся. «Тогда не тяни, княжич». «Часа», — вмешался Мир, — «думаю, хватит, чтобы организовать все. Ограждение сдвинем, людей оттесним. А места на площади хватит. Щиты?» «Поставлю». Люд протянул руку Стуже. «Идем». «И мне тоже это сказал». Добавил чуть тише. «Яна, с тобой тоже поговорить хотят по поводу картины». «Вот, не хватало головной боли-то. Мне уже начинать волноваться?» Улыбка у меня получилась нервной. «Уже? Поздно уже волноваться», — оптимистично ответил княжич. «Да и дед там будет». Не успокоила, вот совершенно. Господин Поздняков, который собирался поговорить со мной об искусстве, был человеком весьма объемным, причем большая часть этого объема приходилась на живот. Округлый, как-то несуразно огромный, особенно по сравнению с вытянутой и чуть приплюснутой головой, тот возлежал на коленях. И серый, не по погоде жаркий костюм лишь подчеркивал эту выдающуюся часть тела. Господин Поздняков, точно опасаясь, что излишняя резкость повредит животу, двигался медленно и мягко, а для пущей надежности сцепил руки перед собой, причем получалось, что ими он словно бы живот поддерживал. «Доброго дня!» — произнес он примрачно и поглядел на меня так, что мне бы раскаяться и усовеститься. Наверняка моя выходка оторвала господина Позднякова от дел важных и суеты нетерпящих. «Доброго дня!» — вежливо ответила я, поняв, что ни раскаяния, ни угрызений совести не испытываю вот совершенно. Взгляд у него мутный, нехороший взгляд, и то, что при беседе присутствует князь, не может не радовать. Думаю, что не будь здесь князя, беседовали бы со мной совершенно иным тоном. Вон господин Поздняков на князя покосился, а тот слегка нахмурил брови. «А госпожа Ласточкина», — подсказала я, — «а то ж понятно, что человеку важному не досуг запоминать всяких там». «Ласточкина», — повторил Поздняков медленно, явно пробуя именно вкус. «Признаться, не ожидал. Меня пригласили в качестве эксперта по магической составляющей, но ничего интересного. Что может быть интересного на местечковых конкурсах живописи?» Искривился. Мне даже обидно стало. Сразу изо всех. Девочки вон старались, а этот... И князь услышал. Запомнил. Пусть виду не подал, но точно знаю, запомнил. У упырей память отличнейшая, как нам говорили. «Извините, но я говорю, что думаю. И тут такое, такое...» Мягкие ладошки чуть оторвались от живота. «Неожиданно. Да-да, весьма неожиданно. И любопытно. Кого вы собирались убить?» «Что?» Мне показалось, что я ослышалась. Но господин Поздняков спокойно, прежним расслабленно-ленивым тоном, повторил вопрос. «Кого, госпожа Ласточкина, вы собирались убить своим творением?» «Никого». «Но вы знали, что картина представляет опасность?» «Предполагала». Как-то разговор этот совсем не понравился. «Тогда с какой целью написали ее, если не собирались никого убить?» «Ни с какой. То есть цель была одна – участие в конкурсе. Я не умею рисовать. Совсем». Он сделал вид, что не верит. «И мне посоветовали взять особые краски, которые сами рисуют, силой». «Запечатление!» – кивнул господин Поздняков. И три его подбородка собрались складочками под четвертым. «Весьма своеобразная методика. Многие профаны от искусства полагают, что главное – точность. Но точность – это к фотографии. Истинный художник запечатлевает эмоции, впечатление. Вот, мне сказали, что нужно представить что-то, что впечатлило». «И вы представили себе это?» Он махнул рукой, указав на картину. То есть на нечто, прикрытое тонким полотном, вроде даже тем, которое Маверик набросил. «Да». «Почему?» «Потому что», — рявкнула я, чувствуя, что теряю терпение. «Тот пейзаж меня, ну, очень впечатлил. И вообще, я художник, я так вижу». «Вы сами говорили, что не умеете рисовать. Так какой из вас художник?» — поинтересовался Поздняков вкрадчиво. «Не умела, а теперь вот научилась». «То есть вы планируете и дальше рисовать?» И блеск в глазах, и ощущение, что я весьма близко подошла к чему-то. «Границы? А за ней что?» «Лучше не проверять». «Такое нет. Врать не стоит. Сдается мне, что вранье он почует». «А какое?» «Понятия не имею. Мне пока хватило этого эксперимента». «Да и не факт, что картина действительно опасна. Может, я преувеличила?» «И вообще, это же просто картина, нарисованная. Проклятие я точно не накладывала». Он кивал, кивал, а потом произнес. «Живопись бывает разной». с намеком, который я совершенно точно не поняла. «Простите?» «Живопись. Живопись и музыка. Любое искусство. Если оно истинно, обращается не к разуму, но к душе. А душа хрупка и беспечна. Да. И потому существует особое искусство, которое может на душу повлиять. По-всякому, да. Картины, которые сводят с ума. Музыка, пробуждающая ярость. Многое-многое. Знали бы вы, сколь изощрена фантазия человеческая, особенно в том, когда дело касается причинения вреда ближнему». Тяжкий вздох. «Князь поручился за вас». «Спасибо». «И ваша сознательность сыграла вам на пользу. Похоже, вы и вправду. Случайно?» Вопросительный взгляд. «Случайно», подхватила я радостно. «Совершенно случайно. И убивать никого не собиралась, и сводить с ума, и просто так получилось». У меня даже ладони вспотели, хотя я и вправду не специально. «Вижу, вы понимаете всю серьезность ситуации. И на будущее. Я не буду просить вас давать неисполнимые обещания, но если вдруг окажется, что вы создадите очередное полотно...» Взгляд сделался тяжелым. «Вы сообщите о том, верно?» «Да». «Неважно, покажется ли оно вам опасным или же обычным, неважно, каких достоинств будет или не будет, вы все равно сообщите». «Клятву?» – поинтересовалась я, понимая, что таки да, без клятвы не обойтись. И господин Поздняков важно кивнул, сказав: «Рад встретить столь ответственную особу». И улыбка у него душевная. В смысле, душу от этой улыбки прямо наизнанку выворачивает. Но клятву я принесла. Картину претендовать на нее не собираюсь. «А с конкурсом что?» – спросила я робко, когда кровь из пальца, а некоторые клятвы только на крови и приносятся, течь перестала. «С конкурсом?» – кажется, он даже несколько растерялся. «Ах да, конкурс этот ваш! Вот не было печали!» «Сейчас!» – Поздняков поднялся. Признаться, мне показалось, что это-то у него не выйдет, что в какой-то момент необъятный живот перевесит. Но нет, он справился. И медленно, в развалочку, подошел к моему творению. Сдернул покрывало, развернул, ткнул пальцем и палец поднес к носу. Понюхал, потер краску. «А вот краски могли бы и получше прикупить, княже. Экономите?» «Впрочем, в данном случае невысокая их чувствительность скорее плюс. Да-да. Итак, погодите. Эй, там, принесите чистый холст!» Приказ был исполнен. Взмах руками, прикосновение коротких пальчиков к белоснежной поверхности, мгновение, и появляется картина. Копия моей. Нет, не копия. Она похожа, но... глуши? Цвета глуши, если можно так сказать об оттенках серого, которые вроде бы такие же, но неуловимо иные. Теперь я вижу не то место, которое между мирами, где тоска и безысходность, но просто серую равнину и серое небо, и дерево между ними. «Как-то вот так». Поздняков чуть наклонил голову. «Похоже. Весьма. Более того, если отвлечься от внутренней составляющей, сугубо внешние копии неотличимы. Величина мазка, интенсивность пигментации и прочее, и прочее. Но та, которая моя, притягивала взгляд, а эта серая была просто унылой. Проклятье». «Оценку я вам поставлю». Господин Поздняков потер в ладони. «Но на особо высокую не рассчитывайте». «Виктор», князь все же нахмурился. «Мало того». «Мало, много. Прежде всего, я эксперт. И как эксперт скажу тебе, что это мазня. Унылая, бестолковая, но с претензией на оригинальность». «А это?» Я указала на свою картину. «А это врата в безумие», ответил он. «Но их оценивать сами понимаете. Чем меньше людей знают правду, тем спокойнее вам будет жить». И вот не поспоришь, я и не стала. В конце концов, мне же лишь отметиться надо, а не победы одерживать. И вообще, там схватка того и гляди начнется за руку прекрасной девы и магического артефакта к деве прилагающегося. а я тут какой-то ерундой страдаю. «Я пойду?» — поинтересовалась я осторожно, ибо господин Поздняков уже явно позабыл о моем присутствии. Он стоял, подперев пальцами все четыре подбородка, пристроив локоть на мягкой подушке собственного живота, и смотрел на серую бесконечную даль. Как-то оно небезопасно. Но, с другой стороны, он явно больше меня о таких картинах знает. А потому я тихонько отступила и еще на шаг, и почти дошла до двери. «В следующий раз постарайтесь вспомнить что-то хорошее», — настиг меня голос Позднякова. «Если у вас получится. Подобные работы куда более редки, к сожалению. Но потому и ценятся куда как выше».